Глава первая. Как много в мире хороших мужчин. А я сейчас шагала навстречу худшему. Грей Морвель — самый надменный, заносчивый и несносный из всех выпускников. Моя головная боль и лютая неприязнь на протяжении всех 5 курсов в боевой академии. Но выбора не осталось. Я сжимала в руках синюю корочку диплома, а он, стоя в кругу друзей, размахивал красной с золотым тиснением. Ну да, лучший маг курса. Уж в чем, а в боевой магии идеальный идеал. Я ловко ввинтилась в толпу, но к Грею меня подпустили не сразу. «О, Ариадна!» — воскликнул Дот Старинс. «Ари?» — удивился Калим. «Надо же, кто почтил нас своим вниманием!» Еще один радостный возглас и попытка обнять. Я была в платье, но все равно оказалась быстрее. Руки Лари поймали лишь воздух. После этих окликов и сам Грей соизволил повернуться. Удивился. И удивился еще больше, когда понял, что иду к нему. Меня встретили вздернутой бровью и кривой ухмылкой. Да, наша неприязнь была взаимной. «Привет, поздравляю с окончанием академии», — выдохнула я, задирая голову, чтобы заглянуть Грею в глаза. Он был выше, массивнее. Высокий, темноволосый, симпатичный. С породистым лицом потомственного аристократа. «Взаимно», — сказал Морвель после паузы. Окинул меня взглядом, нарочно задержавшись на декольте, и добавил. «Не думал, что у тебя получится. Это чудо, что такая неумеха, как ты, получила диплом». Комментарий был справедливым, но все равно обидным. Впрочем, неважно. Я здесь не для обмена шпильками, у меня другое. У меня беда. Нужно поговорить. Ну, говори. Хмуро отозвался он. Не здесь. Давай отойдем на пару минут. Толпа парней, которая притихла и в итоге все слышала, принялась улюлюкать. О наших с Морвелем симпатиях знали абсолютно все. Даже ректоры и попечительский совет. «Эй, детка, полегче, когда ты успела сменить гнев на милость?» Попытался пошутить тот же Ларри, но удостоился лишь неприличного жеста. Я была строга и непоколебима. А Грей вдруг наклонился к уху и прошептал. «Ты 3 года со мной не разговаривала. С чего решила поговорить сейчас?» Я пожала плечами. «С того. Вот такая я сегодня ветреная». «Пойдем?» — повторила я. Очень нехотя, глядя с огромным подозрением, Грей моей просьбе подчинился. В дальний угол торжественного зала нас провожали десятки любопытных взглядов. Абсолютно все выпускники забыли про веселье и уставились на нас. «Ну?» — подтолкнул бывший сокурсник. «Что нужно?» «Еще вчера такое предположение очень бы меня оскорбило. Мне нужно? Да ничего!» Пусть подавится и магией, и титулом, и богатствами, и вообще всем. Но сегодня... Помнишь, ты когда-то проиграл мне желание? Морвель нахмурился. Он помнил. «Это было на первом курсе», — сказал собеседник. Прозвучало так, словно прошла 1000 лет. В общем и целом так оно и было, но сроки мы не обсуждали, а значит, желание бессрочное. И да, прямо сейчас я собиралась этим своим правом воспользоваться. Я хочу, чтобы ты на мне женился. Грей замер, медленно моргнул, а после короткой паузы произнес. «Ари, прошу прощения, но мне тут послышалось...» «Тебе не послышалось», — перебила я. «Женись на мне. Это мое желание, и ты обязан его исполнить, таковы правила. Сам знаешь, что игровой долг святое». Бывший сокурсник, лучший боевой маг и по совместительству владыка герцогства Нортейм отодвинулся, как от прокаженной. «Ари, ты сумасшедшая? Я проиграл желание в жмурке. То, что ты просишь, несопоставимо». «Разумеется, но границы желания мы тоже не оговаривали, а значит, их нет». Я застыла перед Греем, тот тоже превратился в статую. Пытался определить степень моего безумия, а она была наивысшей. Внешне я держалась, а внутри... лишь бы не зареветь. «Что случилось?» — требовательно вопросил он. «Ничего. Просто поняла вдруг, что всегда мечтала стать герцогиней, а ты проиграл мне желание. Глупо упускать такой шанс». «Глупо», — по инерции повторил он, а потом напомнил. «Ты меня ненавидишь. Как будешь жить с ненавистным человеком, Ари?» «И уже вкрадчиво с издевочкой». «Видеть каждое утро, есть за одним столом, делить постель». Про постель он зря, о ней я старалась не думать. В том же, что касается остального, стерпится, слюбится. «Да что ты говоришь?» — возмутился Грей. Уж кто, а Морвель терпеть не хотел. Вероятно, мечтал видеть в роли жены влюбленную в себя дурочку. Разумное желание, учитывая его статус, титул и прочее. И крайне глупое, если вспомнить расположение его земель. Герцогство Нортем граничило с мертвой пустошью. В такую глушь ни одна нормальная леди не поедет. Нормальная леди обойдет Грея с его владениями по самой широкой дуге. А я нет. Я готова. Хоть в мертвую пустошь, хоть куда. Да хоть в саму огненную бездну. Или в ледяной край. Но вслух я сказала о другом. «Я буду хорошей женой, обещаю. Ты не пожалеешь». Грей фыркнул, хотя весело ему не было. «Ты умом тронулась, Ариадна Тарсмарай». Он буквально пронзал взглядом темных глаз, а я собрала остатки сил и повторила. «Ты проиграл желание и обязан выполнить то, что мне хочется. Это вопрос чести, Грей Морвель». «Вопрос чести — это отвести тебя к мозгоправу». «Нет, мозгоправ мне не поможет, только священник». «Завтра в 6 утра в часовне возле парка. Я уже оплатила обряд». Грей хотел что-то сказать, но сил на препирательство не осталось. Развернувшись, я поспешила прочь, мимо косящих глаза сокурсников, прямиком к дверям. Этот праздник был и моим, но, увы, куда важнее собрать вещи и заглянуть в банк, чтобы обналичить хотя бы часть векселей. Как бы ни сложились обстоятельства, мне нужны деньги. Если Морвель откажется исполнить мое поистине дикое желание, то придется выйти замуж за первого встречного. А это сложнее. С Греем я гарантированно разведусь. А захочет ли отпустить другой, менее знатный и незнакомый – большой вопрос. Морвель пришел. Явился за 5 минут до обряда. Выглядел очень средне, хмурый, сонный и с перегаром, от которого завяли все цветы. Впрочем, вру. Цветы остались, как были. Часовня в них прямо-таки утопала, а вот священник поморщился. Окинул взглядом сначала Грея, потом мое светлое, но отнюдь не подвенечное платье. «Дети мои, вы уверены?» — спросил он. «Это здравое решение?» «Более чем», — поспешила ответить я. Взгляд бывшего сокурсника кричал о другом, но его рот, хвала небесам, оставался закрытым. Грей промолчал, и священник, удовлетворившись, пригласил к алтарю. Саму речь я не слушала, мне было все равно. Очнулась лишь в момент вопроса. «Ариадна Тарсмарай, согласна ли ты взять этого мужчину в мужья?» «Согласна». «А ты, Грей Морвель, согласен ли взять в жены эту девушку?» «Да», — буркнул маг. «Что ж, в таком случае объявляю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами и скрепить союз первым супружеским поцелуем». «Кольца. Я сунула руку в карман, чтобы достать пару колец. Я купила их только что в лавке при часовне, потому что уж о чем, а об этой мелочи напрочь забыла». Грей, к моему великому удивлению, оказался предусмотрительней. Пока я пыталась нащупать свою покупку, он извлек из внутреннего кармана бархатную коробочку, и через пару секунд на моем пальце засияло красивое, судя по всему, фамильное кольцо. Второе, парное, я надевала на палец бывшего сокурсника с облегчением и грустью. Просто не так я представляла собственную свадьбу. Я думала, она будет другой. В детстве мне грезился красивый светлый храм. Множество гостей, торжественная музыка и умопомрачительный наряд невесты. Улыбки, смех, слезы, счастье. и мужчина, при одном взгляде на которого будет кружиться голова. А в итоге... «Поцелуй», — напомнил священник. С языка едва не сорвалась жалобная. «А может, не надо?» Старик словно мысли прочел. «Вы же знаете, что это обязательная часть обряда». Я посмотрела на Грея, Грей на меня. Кое-как, стараясь не кривиться, мы склонились друг к другу. Новоявленный муж клюнул в уголок рта, и на этом, к счастью, все. И совсем уж неприятного. В этот момент мне вспомнилась наша первая встреча. Тогда, 5 лет назад, когда мы только поступили в боевую академию, Грей Морвель будил во мне совсем другие чувства. Я была тотально по уши в него влюблена. Мы познакомились, и все, я пропала. Хорошо, что любовь кружила голову недолго, я быстро разобралась, что к чему. Надменный, едкий, насмешливый, заносчивый. К этому человеку применимы все неприятные эпитеты. Даже не верится, что тогда, на первом курсе, он тоже не мог отвести от меня глаз. «Ты довольна?» — буркнул Грей, выдергивая из воспоминаний и подставляя локоть. Вернее, он его не подставил, а практически пихнул в ребра. Хам. Может, зря я сделала на него ставку? Впрочем, нет, это был единственный вариант. Водрузив руку на локоть Грея, я вяло улыбнулась. Абсолютно довольна. Морвель напоминал, ну, очень хмурую тучу. Судя по всему, он до последнего не верил в реальность происходящего. Казалось, сейчас из него посыпятся громы, молнии, ругательства и что похуже. Но дурные предчувствия не оправдались, скорее наоборот. «Отлично. Раз я выполнил свои обязательства, можешь наслаждаться новым статусом. Мы выезжаем через 2 часа, я буду ждать рядом с телепортационной площадкой в академии». А почему рядом? Почему не на ней?» Тут Грей широко с неподдельным удовольствием оскалился. «Потому что в герцогстве Нортейм, которым я, как ты знаешь, владею, телепортационные арки не работают». Эта новость была уже неприятной, почти катастрофичной. «Почему не работают?» «Потому что», — фыркнул он, — «так исторически сложилось». Ничего не поняла, но неважно. Придется что-нибудь придумать. Не то, чтобы я была против длительного путешествия в карете, но для сохранения собственных нервов и, вероятно, жизни покинуть город нужно как можно быстрее. Лучше бы прямо сейчас. Грей Морвель. «Да, я знал, что жизнь непредсказуемая штука, но не думал, что настолько. Ариадна Тарс-Морай, самая невыносимая из всех девиц Империи. Заносчивая, капризная, абсолютно невозможная. Именно из-за таких, как она, приличные мужчины едут мозгами и пускаются во все тяжкие. Такую жену не пожелаешь и врагу». «Врагу не пожелаешь, а сам женился», — буркнул под нос. Обручальное кольцо воспринималось как нечто чужеродное, холодило палец. Я стоял возле часовни и провожал взглядом хрупкую фигуру, которая спешила прочь. Стоило объявить о скором отъезде, как жена меня покинула. Ариадна Тарс-Морай, вернее, уже Ариадна Морвель, поспешила обратно в академию. Сказала, что нужно разобраться с вещами. Мне же предстояло встретиться со своими людьми и отдать дополнительные распоряжения. Тряхнув головой, я направился к наемной коляске, в которой приехал. Всего 2 часа и... А может, она не придет? Но мечтам не суждено было сбыться. Ариадна явилась даже раньше. Я застал ее рядом с нагромождением чемоданов. Девушка как раз прощалась со слугой. Мужчина в неприметной ливрее с вышитым на груди символом боевой академии смотрел на адептку с отеческой теплотой, и я, видя эту сцену, поморщился. Прервал их прощание вопросом. «Готово». На площадку как раз въезжала карета. Я предвидел, что багаж леди Морвель в карету не поместится, поэтому следом тащилась телега. Я просил выбрать самую приличную, но уж какую нашли. «Эта телега станет частью обоза, который отправится с нами в Нортейм. Разумеется, можно разделиться, обоз отдельно, мы отдельно. Но зачем?» «Да», — кивнула Ари, протягивая слуге чаевые. Через миг все ее внимание сосредоточилось на мне. «А что там за исторические особенности? Почему не работают телепорты?» «Некроманты, леди Ариадна», — усмехнулся я. Это объясняло вообще все, но новоявленной хозяйке показалось мало. «Как так? Ведь Великая война затронула Нортейм лишь частично и до владения герцога не дошла». «Хм, кто-то изучал историю моих земель? Жаль, не до конца. На границе с Нортеймом происходили масштабные сражения. Нас постоянно накрывали силовые волны, и главный телепорт не выдержал. Произошел сбой настроек, а вслед за ним и поломка. Второстепенные телепорты ввиду поломки главного тоже отказали». Ариадну ответ не удовлетворил. «Война закончилась 3 века назад. За это время можно было и починить». «Не упрек, но почти. Скажи такое кто другой, я бы назвал вывод логичным». Но в случае с Ари поморщился. «Починить нельзя». «Почему?» Я закатил глаза. Разговаривать с этой девицей о магии все равно, что со мной о цветочках. Ариадна, безусловно, разумна, но магичка из нее никакая. До сих пор не понимаю, как ее допустили до выпускных экзаменов и позволили получить диплом. Я бы исключил. «Тут уже особенности географии и местности», — все-таки сказал я. «А что не так с местностью?» «Зачем я поддался на провокацию? Зачем женился?» Внутри ворочалось чувство досады, но я выдохнул, возвращая себя в ровное состояние. И даже ответил. «Гористые местности, большие залежи металлов создают искажение магического поля. Все это значительно усложняет настройку стационарных порталов. Настроить новые, считай, невозможно. А починить старые тем более. Там уникальная система, и специалистов, способных в ней разобраться, просто нет». Ари почесала нос и вздохнула. Она собралась задать новый вопрос, но, увы, нас прервали. Утро было вполне себе ранним, большинство адептов еще спали после вчерашней грандиозной пирушки, но кое-кто уже готовился к переходу домой. Возле телепортационной площадки, расположенной в 40 шагах от места нашей встречи, сновали люди. Нас заметили. «Эй!» — воскликнул Ларри, махнув рукой. «Друг. Один из тех, с кем последние 5 лет я делил радости и горести. Ларри знал обо мне, если не все, то очень и очень многое. Историю нашей с Ариадной Тарс-Марай великой взаимной неприязни тоже знал. Вчерашний инцидент вызвал у друга море вопросов. Я думал, он высосет мозг через трубочку. Настолько ему было интересно выяснить, о чем желала поговорить Ари. Я не рассказал. Ни про вопиющее требование, ни про назначенную на утро свадьбу. А теперь Ларри спешил к нам. «Ну надо же, вы снова вместе? По какому, интересно, поводу?» Сияя улыбкой довольного жизнью человека, воскликнул он. Я промолчал, Ариадна тем более. Показалась она смущена. «Прощайтесь, решили помириться напоследок», — продолжил Ларри. «Выглядит, признаться, странно. Кстати, Грей, это же твоя карета?» Кучер, сидевший на козлах, и слуга, который стоял рядом и покорно ждал приказа грузить багаж леди, переглянулись. Тут Ариадна не выдержала и, проигнорировав вопросы Ларри, продолжила. «Хорошо, стационарные не работают. А что насчет почтовых?» «С ними нормально. Почтовые порталы, если помнишь, устроены значительно проще. Почтовые шкатулки тоже работают. Единственное, порой случаются задержки. Когда магическое поле нестабильно, и порталы и шкатулки могут сбоить». «А телепортационные кристаллы?» Я хмыкнул. Возникло острое желание подойти и слегка придушить Ариадну за это издевательство. «Переход при помощи кристаллов требует короткой настройки и имеет короткий импульс. Поэтому с данным видом телепортации все нормально. Особенности магического поля не успевают что-либо исказить. Другой вопрос, где эти кристаллы достать?» «Увы, до войны кристаллы были обыденностью, но теперь технология утрачена. Восстановить ее невозможно, потому что все лаборатории располагались на юге. Там, где сейчас выжженная, кишащая смертоносными тварями земля. Технология потеряна. В свободной продаже кристаллов нет. А на черном рынке цена такая, что дешевле снарядить 10 караванов с товарами. Только Ариадну это не смущало. Сверкнув глазами, она вытащила из кармана небольшой бархатный мешочек и спросила. «Мы с тобой можем переместиться с помощью кристалла?» «Так...» Я перестал ворчать, посмотрел на новоявленную жену пристально. Страха в зеленых глазах не было, но Ари боялась. Узнать бы еще чего. И какого беса она попросилась замуж. Я понимал, что все не просто так, что у поступка леди Тарсмарай есть веская причина, но решил не думать. Вот просто не думать. Прямо сейчас не думать не получалось. «Ари?» — позвал я вопросительно. Еще секунда, и я начал что-то понимать. Арка, расположенного неподалеку стационарного портала, сверкнула, и мы, не сговариваясь, повернули головы. Едва магическая дымка развеялась, я увидел человека, одно имя которого заставляло кривиться весь наш курс. Демиан Фарми. Он выпустился из боевой академии на 2 года раньше, но прежде мы все имели счастье учиться бок о бок, сталкиваться с Фарми и его дружками в столовой, в коридорах и на тренировочных площадках. Самое мягкое слово — мерзкий. Лживый, скользкий, отвратительный тип. Он приходился Ариадне родственником, не родным, а по отчиму. Выйдя из портала, Фарми огляделся и на мгновение замер. Увидел нас и, как недавно, Ларри махнул рукой. Махнул и заспешил навстречу, а Ариадну начало трясти. «Так...» — произнес я уже вслух, а неугомонный Ларри уточнил. «Слушайте, а что происходит?» Друг был в очередной раз проигнорирован, но не смутился. Его, в принципе, сложно смутить. «Погодите, а что за кольца? Да еще и... Они что, парные?» Вероятно, этот вопрос и помог Ариадне прийти в себя. «Так мы можем переместиться с помощью кристалла?» На меня Ари не смотрела, ее взгляд был прикован к Фарми, который размахивал тростью и широко улыбался. Я повернулся к слугам. «Вы свободны. Передайте остальным, что мы с леди Морвель доберемся самостоятельно». «Леди Морвель?» Ларри застонал. «В отличие от обитателей Академии, мои слуги о нашей великой любви не знали. А про женитьбу господина уже слышали, поэтому удивились не сильно». «А багаж?» — уточнил кучер. «Мой багаж был уже упакован и в целом не важен. Все важное вмещал зажатый в руке большой саквояж. В том же, что касалось вещей леди...» «Кристалл мощный». Она выпрямилась и перестала дрожать. «Мой багаж заберем с собой. Если что-то останется и не войдет в радиус телепортации, то подберите, пожалуйста». Ларри застонал опять, то ли в ужасе, то ли в экстазе. Но времени что-либо объяснять уже не было. Приблизившись к Ариадне, я забрал из ее рук мешочек, в котором действительно обнаружился ценнейший, мерцающий серебристой магией камень. Впрочем, камень — название условное. Кристалл был мягким, только надави, и вот тебе магический эффект. «Уходим немедленно или...» — спросил я. Я не горел желанием помогать этой вздорной девчонке, но если кто-то хочет сыграть против Фарми, я в деле. «Ждем. Я должна сказать о нашей свадьбе сама. Объявлению в газете они могут не поверить». «А ты объявление дать успела?» «Конечно». Без энтузиазма улыбнулась она. Вообще улыбка у Ари красивая, но не сейчас. Улыбаться мертвенно-бледными губами как-то не очень. Невысокая, хрупкая, с точенной женственной фигурой и волосами цвета спелой пшеницы, Ариадна Тарсмарай тревожила воображение многих парней. А уж глаза... В этих зеленых глазах можно было и утонуть. Но неважно. Здесь и сейчас значение имели не глаза, а тот факт, что ситуация со свадьбой, кажется, начала проясняться. «Ариадна!» — воскликнул Фарми, приближаясь. «Почему ты здесь, почему не на площадке? Разве дядя не предупредил, что буду ждать тебя там?» «В том-то и дело, что предупредил», — пробормотала самая невыносимая девица боевой академии. А громко уже о другом. «Доброе утро, кузен. Рада тебя видеть, но можешь передать дяде, что у меня другие планы». «Какие другие?» Фарми обогнул нагромождение чемоданов и остановился в шагах в пяти от нас. «Просто другие», — ответила она. Демиан улыбнулся шире. С долей пренебрежения кивнул Ларри чуть более почтительно мне. В его глазах мы были массовкой, которая по непонятной причине собралась вокруг его двоюродной сестры. Нас в расчет не брали. «Ари, не говори ерунды, это твое?» Он указал на багаж. «Сейчас вызову слуг, и они все перенесут». Фарми даже заозирался, выискивая кого-нибудь, а не найдя, опять обратился к Ари. «Наша с тобой помолвка назначена на завтра. Приглашены важные люди. Ты ведь не собираешься натворить глупостей? Вопрос решен, и обсуждению не подлежит». «Я взрослый человек, я магичка, а значит, могу решать сама», — возразила вдруг Ари. Демиан посмотрел на нее, как на говорящий чурбак. «Я взрослый человек», — повторила девушка. «Но это не единственное. Я не могу выйти за тебя, потому что уже замужем». «Что за бред?» Ари продемонстрировала кольцо и, сделав шаг в сторону, прижалась к моему боку. Вот теперь лицо Фарми вытянулось, но лишь на миг. Он не поверил. «Такое безрассудство не в твоем характере, Ари. Прекращай». Демиан окинул меня сердитым взглядом и продолжил. «Ты Грей Морвель? Думаешь, я поверю? Это последний, за кого ты могла бы выскочить». К слову, это было чистой правдой. Последний, учитывая наши отношения. «Не последний, а первый и единственный», — со злостью парировала Ари. «Прошу не забывать, что мой муж — герцог Нортаймский и один из лучших боевых магов Империи. Будь добр, следи за языком». Фарми аж позеленел, а Ариадна, видимо, решила добить. «Была рада повидать тебя, братик, но вынуждена проститься. Мы с мужем отправляемся в его земли. С матерью и отчимом я свяжусь позже, возможно. А может, и не свяжусь». Фарми зашипел, а я тоже не выдержал. Учитывая все сказанное, я мог вызвать Демиана на поединок, но решил не тратить силы. Вместо этого демонстративно покрутил в пальцах телепортационный кристалл. Взгляд Фарми стал холоднее льда. Вот теперь он в полной мере осознал, что никто не шутит, что все сказанное правда. «Вы не посмеете», — процедил сквозь зубы. «Будь добр». Я перехватил инициативу в разговоре и приобнял жену за талию. «Отойди шага на четыре, чтоб тебя не задело телепортационной воронкой». «Какая еще воронка? Ариадну никто не отпускал». Он хотел ринуться вперед, но тут оживился Ларри. Друг шагнул наперерез и, пихнув Демиана, задал сакраментальный вопрос. «Ты чего?» «Не лезь не в свое дело», — огрызнулся Фарми. Он попробовал обойти внезапное препятствие, но Ларри толкнул снова. «Слышь, ты чё?» «Прочь!» «Ты чё сказал?» Ларри толкнул опять, и весовые категории оказались разными. Вчерашний адепт легко и неотвратимо выпихивал из радиуса телепортации претендента на руку моей жены. Выпихивал его и уходил сам. Едва они оказались достаточно далеко, я крепче обнял Ариадну и возродил в памяти образ родного замка. Движение пальцев, хруст кристалла, ощущение магии, которая стекает по руке, и нас поглотила ослепительная серебристая вспышка. Когда магия развеялась, я вдохнул такой знакомый, такой чистый воздух. Окинул взглядом просторный двор, куда нас переместило, и сказал, не сдерживая ехидства: «Ари, я поражен. Как такая уникальная девушка, как ты, умудрилась вляпаться в столь банальную историю? Что может быть примитивнее, чем брак с ненавистным родственником?» Я хотел поддеть, но меня не слушали. Леди Ариадне Морвель было не до меня.